течение жизни. Каждому из нас, как и героям мудрых сказок, приходится преодолевать огонь, воду и медные трубы. И последнее, на мой взгляд, самое трудное. Ибо усмирить свою гордыню, чувство превосходства и власти над кем бы то ни было, как правило, не каждому удается. Стремление возвыситься за счет другого, навязать свою волю с чувством собственной значимости, противно сути человека мыслящего. Даже если ты действительно в чем-то умнее, способнее иного, это не дает тебе права унижать достоинство его. Напротив, помоги хоть на толику подняться до своих «высот» в кавычках. Мир устроен так, что каждому даются равные возможности проявления себя как личности. Солнце не выбирает, кто лучше, кто хуже, кому больше, кому меньше светить. Жизнь так прекрасна во всех своих проявлениях. Живи, радуйся равным среди равных. Не посягай на пространство и свободу другого. Не мешай ему жить по своему разумению. Ибо доподлинно неизвестно, кто в момент истины окажется первым, а кто последним. Судьба может злую шутку сыграть. Необходимо это понимать. Испытание власти – очень сложный урок. Между тем, власть иллюзорна и противоестественна. Нет абсолютной власти, как и абсолютной свободы. Пока проходим школу жизни, пока не освободимся от пут и заблуждений самими же созданных. Дерева, возвышаясь до небес своим величием, нисколько не уничижают травинку под ними, а напротив, сенью своей заслоняют ее от палящего солнца, оберегают от ветра и зимней стужи, способствуют тому, чтобы она старалась тянуться ввысь. Почему мы любим смотреть на птиц, свободно парящих в небе, вырисовывающих немыслимые, то крутые, то плавные фигуры, взымая ввысь или резко как бы падая, стремясь к земле? Почему это так красиво и восхитительно? Потому что в небе бескрайнем ничто не ограничивает свободу полета. В клетках поют в кавычках только попугаи, кои самостоятельно ничего придумать не могут. Ясный сокол. Рассказ талантливый, на мой взгляд, писателя и поэта Марии Бобровой. Мы с бабушкой собирали вишню. Бабушка срывала спелые темные ягоды и что-то тихо приговаривала. «Что ты все время бормочешь?» — спросил я, залезая на толстую ветку. «Благодарю, вышеня, вишну, все божественные энергии, проявленные в вишневом дереве». Она подняла к небу свои серо-голубые глаза. В небе парил сокол. Здесь, в предгорье Кавказа, где мы живем, это было не редкость. Надо сказать, что фамилия наша Соколовы, и бабушка часто называла меня «Сокол ты мой», чем очень меня забавляла. «Видишь?» – задумчиво проговорила она. «Вот и Финис прилетел». «Кто-кто?» – не понимая, засмеялся я. «Финист – ясный сокол, бог вышень, чьей проекцией в растительном мире является вишня из чертога Финиста. И сокол олицетворяет его в мире животных и птиц». «Посмотри на вишню», – продолжала бабушка, кивая на дерево, растущее на склоне. «Некоторые ветки спускаются низко, другие мне не достать. И тебе приходится залезать выше. Но и там ты не можешь собрать все ягоды. Нужны приспособления. Видишь, каждый трудится на своем уровне. Во всем есть свой порядок. У всего своя функция в этом мире. Вот вышень и присматривает за этим порядком, чтобы все было в божественной гармонии. Поэтому и сокол летает так высоко. Посмотри на слово «с». «Окол» – мне видится в этом слове славное око любви. И ясным-то он зовется от того, что видит ясно. Смотрит сокол с высоты и поэтому видит шире, обозревая всю картину. «Да ты и сам знаешь», – продолжала бабушка, – Что-то происходит в жизни, а смысла этого не видишь. Зато человек со стороны вдруг раз и подскажет. Ему в отдалении от событий виднее. А помнишь дядю Анзора, соколятника с соседней улицы? Он по-прежнему приручает соколов? Спросил я. Что ему сделается? Он крепкой породы, да и в горы ходит. Они ему силу дают. Хочешь, сходим к нему, посмотрим на его питомцев. Я радостно закивал, продолжая собирать сочную вишню. Она так и просилась в рот. Я раскусил кисло-сладкую ягоду с благодарностью к Богу вышеню. Таким вкусным было его проявление на земле. После обеда я напомнил бабушке про соколятника, а она, оказывается, уже собрала ему в корзинку угощение и вишню, и баночку меда, и большой кусок пирога с капустой от обеда. Заколола красиво волосы, хитро подмигнула мне, и мы пошли. Кованая калитка с изображением сокола была приоткрыта, словно нас ждали и приглашали войти. «Уважаемый Анзор!» – позвала бабушка, открывая калитку. Навстречу уже спешил, радостно улыбаясь, поджарый кавказец. «Аннушка, сколько лет, сколько зим! Как я рад! Проходите в дом!» «Благодарствую, Анзор! Вот прими гостинчик, я к тебе с внуком, соколов твоих посмотреть!» Дядя Анзор заулыбался еще шире. «Ой, какой красавец сейчас у меня! Редкой стати и смекалки птица! Финист зовут!» При этих словах бабушка красноречиво посмотрела на меня. А наш хозяин уже вел нас в специально отведенное помещение, где жили птицы. В комнате был полумрак, и я не сразу его разглядел. Сокол сидел на помосте, на голове его была шапочка, закрывающая глаза. Птица не шевелилась, словно дремала. «Зачем это?» – взволнованно спросил я, указывая на неприятный мне головной убор сокола. «Без этого нельзя. Это, чтобы он не своевольничал, иначе не приручить». «Так он же так ничего не видит и живет в темноте!» Чуть не со слезами в голосе сказал я. «Так и должно быть. Он будет видеть, когда мне это понадобится, по моей команде, и то, что мне нужно», не понимая моего огорчения, сказал соколятник. «А если бы с вами так?» Проглатывая слезы, сказал я и выбежал на улицу. Не дожидаясь извиняющейся бабушки, я побрел домой. И всю дорогу, пока шел, и еще долго дома мысленно все снимал и снимал шапочки со слепленных спящих птиц, освобождая ясное зрение всех соколов на земле, тем самым пробуждая ясное видение в каждом из них. Пусть проснется во мне, в каждом человеке, Бог Вышень. Проявится его ясное соколиное зрение, его способность видеть сверху, наблюдать. Потому что, когда мы истинно зрячие, ясно видим глазами души, все само выстраивается в божественный порядок, и гармония воцаряется в мире».